и звукосочетаний французского языка по Барбье у воспитанников уходило при чтении неоправданно много времени и, что немаловажно, тактильно-двигательных усилий, вызывая утомление еще не окрепшей психики детей. При этом на психологическую нагрузку тактильно-двигательных восприятий вместе с боязнью что-то перепутать постоянно накладывалась необходимость подсчета и запоминания порядковых номеров из 6 столбцов кодовой таблицы, одной из строк в столбце либо в левой, либо в правой части 12-точия и общего числа точек в знаке. Понятно, обладая столькими отрицательными составляющими в сравнении с линейно-рельефным шрифтом ГЮИ, шифровальная забава Шарля Барбье не могла не только стать, но даже и претендовать на то, чтобы стать универсальной системой письменности слепых. Потому что, помимо всего прочего, шифром Барбье книги никогда не печатались, да и печататься не могли, даже если бы для этого существовали типографские возможности. Но таковых в действительности не было. Читать же такие книги пришлось бы во много раз дольше и труднее, а производство их стоило бы много дороже. Преподавание этого многоточечного шифра было настоящим кошмаром для воспитанников института. К счастью, оно было не очень долгим. Впрочем, сыграло оно и положительную роль, пробудив творческую инициативу у Лезюэра, Дюфо и Луи Брайля. Профессор Нальтениус давно умер, но в истории брайлевской системы вопрос к нему остается. Тем более, что в наши дни пришлось мне услышать от учителей, читавших статью профессора, суждение, будто Брайль позаимствовал у Барбье шеститочие. Брайль, сообщает господин профессор, упростил систему Барбье, уменьшив число точек с 12 до 6, применил ее в то же время для нотописи, знаков препинания и математических знаков. Таковы суждения, запущенные в историческую литературу профессором Нальтениусом. А каковы ответы? Упростил же все сам профессор Нальтениус, который, не поняв ни бессмыслия шифровального письма, ни смысла системы Брайля, высшую алгебру брайлевской системы сумел получить простейшим арифметическим делением 12, деленное на 2, равно 6. И сразу, как по волшебству, явились ноты, цифры и знаки препинания. Чего, кроме профессора, никому больше никогда не удавалось. Какая жалость, что профессора еще не было во времена Брайля, ведь тогда Брайлю не понадобилось бы долгих 12 лет на создание своей системы. При этом надо заметить, что звук, закодированный по шифровальной таблице «Барбье» 6 точками, был всего-навсего рядовым обозначением одним из 36, и никакой системы за этим знаком не стояло, тогда как Брайль шеститочие изобрел, открыл его возможности как основного знака, производящего остальные 63 знака системы брайлевской письменности, и открыл отнюдь непростым путем деления. Говоря о гениальном открытии шеститочия Луи Брайлем, я имею в виду тот момент, когда он, играя точечными комбинациями, прибавлял к одной точке сначала еще по одной, потом по две, по три, четыре и так далее. Когда он остановился, внезапно испытав восторг творческого озарения, чтобы выстроить шеститочие как исходный знак для всей системы, отвечающий возможностям и ограничениям осязания, в отличие от 12-точечного шифра Барбье. Из всех возможных геометрических фигур он выбрал именно прямоугольник, который при осязании в вертикальном положении полностью умещается под подушечкой читающего пальца. Этот прямоугольник получился из двух троеточий с левой и правой стороны или из трех двоеточий сверху вниз. И еще, дабы окончательно снять этот вопрос, первым, кто в истории шрифтов для слепых открыл выпуклую точку, а главное, приспособил ее для своих ученых занятий, был Николас Саундерсон, годы жизни 1682-1739, ослепший английский математик. Способа выдавливания таких точек тогда никто еще не придумал. Роль выпуклых точек в его занятиях математикой выполняли оказавшиеся под рукой булавки с разными по форме и величине головками. Саундерсон изобрел счетный прибор, которым Дени Дидро так восторгался, что рисунок этого прибора опубликовал в приложении к своей теоретической работе «Письмо о слепых в назидание зрячим». Прибор представлял собой деревянную дощечку размером в лист почтовой бумаги. На дощечку в 10 строк, по 6 в каждой строке были наклеены выпуклые квадраты. В каждом квадрате было просверлено по 9 отверстий, расположенных в 3 ряда, по 3 в каждом ряду. При этом каждое отверстие имело свой порядковый номер. Цифры на приборе изображались посредством размещения булавок по отверстиям в определенном порядке. А вот сам принцип изображения цифр и действия с ними для истории, к сожалению, не сохранился.